очень одиноко, комнату снимает. Но мы все видимся. Билли молодцом, игрок, и не очень хороший, вечно без денег. Когда мы первый раз встретились, он хорошо ко мне отнесся. Тогда он был при деньгах. Залог за меня внес, спас от тюрьмы и хотел мне новый костюм купить. Порядочно дал денег, а я, конечно, все спустил. Он малый и твердый, Билли. Я его любил. Говорит, ты ни ему, ни Пэк не рассказывала, что я уронил Джеральда. Да, только на днях рассказала. Ты, Энни, оригинальная женщина. Таких, как ты, и поискать. Что пользы об этом рассказывать? Что было, то было. Твоей вины в том не больше, чем моей. Ничьей в том вины нет. Никак мне не отблагодарить тебя за это. Тут благодарности все равно, что пустой звук. Тут я не знаю прямо. Она махнула рукой. «Хватит об этом», — сказала она. «Все уже. Пойди, сядь, расскажи, как это ты вдруг к нам собрался?» Он сел на скамью в алькове и глянул в окно, где стояла герань с двумя цветками. Увидел Колли, яблоню, которая росла у них на дворе, но давала тень и плоды двум соседним, клумбы, подстриженную траву и белый забор из сетки, все это ограждавший. Как красиво! Ему нестерпимо хотелось рассказать обо всех своих прегрешениях, чтобы хоть ими уравняться с этой недоставшейся ему красотой. Но язык его цепенел, примерно так же, как ноги, когда он шел по клейкому тротуару. Его ум и тело пребывали как будто в наркотическом сне, когда восприятия сохранены, а действовать не можешь. Не было никакой возможности объяснить, что привело его сюда. Для этого пришлось бы не только перечислить все грехи, но и беглые напрасные мечты, все его случайные блуждания по стране, все его возвращения в этот город и отъезды, снова отъезд, и снова к ним не зашел, а почему – не знает. Пришлось бы подвергнуть вскрытию его приступы буйства, страх перед правосудием, его жизнь с Эллен и нынешнее от нее отступничество, спанье с разными женщинами, которые ему вовсе не были нужны, его пьяные дела, утренние похмелья, ночевки в бурьяне, попрошайничество. Не из-за безработицы, а сперва ради Эллен, а потом из-за того, что это легко, легче, чем работать. Все было легче, чем возвращение домой, даже опуститься до уровня социальной личинки, уличного слизня. Но вот вернулся домой. Он же дома сейчас, верно? И если да, то спрашивается как раз, почему? «Можно, конечно, сказать, из-за Билли», — ответил Фрэнсис. «Но дело не в этом. Спроси перелетную птицу, почему она улетает на юг, а потом возвращается на север, на старое место?» «Что-то, видно, тебя проняло». «Говорю, Билли выручил меня из тюрьмы, заплатил залог, а потом пригласил домой. Хотя я думал, никогда не пригласят после того, что я натворил. А потом узнал, что ты сделала, вернее, не сделала. И Пэк выросла без меня, хотелось на нее посмотреть. Я говорю, Билли, хочу прийти домой, когда смогу что-нибудь сделать для родных». А он говорит: «Приходи просто так, повидаться, плюнь на индейку. Вот это ты можешь для них сделать». Ну и пришел с индейкой. «Но что-то в тебе изменилось», — сказала Энни. «Из-за женщины, да?»